Глава третья. Хирург. Надю разбудил звонок в дверь. Проснувшись, она обнаружила себя не в спальне, а на диване, там, где вчера прилегла после происшествия с порезом и травмпунктом. От неудобной позы немного затекла шея и побаливала кисть левой руки, но в целом Надя чувствовала себя нормально. Девушка встала и босиком пошла открывать. В дверь ввалилась Верка, в куртке и спортивном костюме, вся в снегу, розовощёкая и пышущая морозцем. Сестры были чем-то похожи, обе высокие и стройные, но Веркины формы были по-девичьи более округлые. Обе дочери унаследовали от мамы густые каштановые волосы, чуть в рыжину, пышные и блестящие. У обоих на лице была мелкая россыпь веснушек. «Приветик! Вчера позвонила твоя Ирка. Сказала, что у тебя травма случилась, просила зайти». «Мама не смогла, у нее давление. Меня попросила». «Ну ты как? Покажи руку. Большой шов?» «Проходи», — сонно сказала Надя, пропуская сестру в квартиру. «Я сейчас умоюсь и приду. Где чайник поставь?» «А сколько времени?» 9, бодро ответила Верка, разуваясь. «Я бегала и вот к тебе решила зайти. Сегодня в школе какая-то комиссия. Не пойду. Попрошу папу, чтобы справку для меня выписал у своего этого... как его... «Ну, школьного друга». Надя позвонила на работу сообщить о больничном, и сестры сели на кухне позавтракать и обсудить вчерашние события. Не сказать, что они были очень близки, все-таки разница в возрасте 12 лет, но все же относились друг к другу искренне и тепло. Надя часто сидела с Веркой, когда та была маленькой, потом делала за нее уроки, прикрывала от маминого гнева за проступки, сидела у постели, когда Верка болела, подменяя уставших родителей. Верка же, в свою очередь, за это сестре не дерзила, что ей давалось как подвиг, иногда слушалась, иногда советовалась и рассказывала свои секретики. Общих дел у них почти не было, но это и не мешало. Шел последний Веркин школьный год, и вся семья была озабочена темой выбора вуза. Согласия не было. Папа настаивал на медицинском, мама считала, что лучшее образование – это как у нее – экономика, финансы, бухгалтерский учет. Она называла это вечной профессией, так как деньги будут всегда. На что папа говорил, что болеть тоже будут всегда, но маму это не убеждало. Сама Верка хотела на режиссерский факультет, что приводило в ужас и папу, и маму. Верка аргументировала тем, что сейчас вся жизнь в сети, и делать рекламные ролики, интересные короткометражки или полноценные фильмы – это тоже надо уметь, это востребовано и круто. Поэтому Верка занималась с репетиторами сразу химией, математикой и литературой. Надиного мнения особо не спрашивали. Да ей самой не особо хотелось вникать в ситуацию. Иногда за нечастым семейным столом могла зайти об этом речь, но все равно в итоге все съезжало на тему маминого самочувствия и страшной нагрузки, которую она несет из-за необходимости обеспечить младшей дочери будущее. Мама добавляла, что не получилось сделать из старшей дочери достойного профессионала, хоть она и пахала, как известно кто, так пусть хоть младшая станет хорошим специалистом. Надя давно научилась относиться ко всему сказанному мамой спокойно, нейтрально и поверхностно, поскольку любая реакция лишь только разжигала мамину словесную активность и давала ей повод для смещения акцентов на себя. Что бы ни было сказано, все возбуждало маму к сокрушениям о несбывшихся надеждах, которые никто не оправдал, о ее адских трудах, о вьючных лошадях, о других лошадях загнанных, которых пристреливают, и к подобным опостылевшим клише, которых можно было избежать только молчанием. Лишнего шума Наде не хотелось. Да и все это давно перестало иметь для Нади значение. Ей самой казалось, что она смотрит на мать как будто с крыши соседнего дома. Надя была за взаимопомощь и мир в семье, но в пределах политкорректности, целесообразности и необходимости. Папа тоже научился взаимодействовать с наименьшими потерями. Он мог высказать свое мнение, но потом просто соглашался. Так что было понятно, что Верка в итоге пойдет в финансовый вуз. Младшая сестра упорхнула по своим делам, и Надя осталась одна, наедине с мыслями о вчерашнем. Почему именно под Новый год? Или сразу после него с ней всегда какие-то катаклизмы? Что за критическая точка такая? Вот интересно, произойдет еще что-нибудь катастрофическое за эти пару недель? И тут она вспомнила о глазах. Сердце почему-то забилось чуть быстрее, и все остальные мысли, вращающиеся в сознании Нади, растворились, как облако пара. Ей вдруг захотелось пройти через эту ситуацию еще раз, правда, без боли. Просто оказаться там и попытаться понять еще раз, что ее так зацепило в этом хирурге, да еще в такой обстановке. Надя за год привыкла к мысли, что она ни в кого не влюблена, ни о ком не грезит, ни к кому ее не тянет, и никто ее не волнует, кроме Андрея, при мыслях о котором начинало щемить в сердце. Ей было одиноко одной, даже порой страшно. Но здравый смысл ей говорил, что это грезы ради грез, что это тоска по прошлой любви, что это не любовь и одиночество, что ситуация бесперспективная, и давно пора ее отпустить. Тем более, если бы кто-то спросил рациональную часть Нади, хотела бы она пройти через такие отношения еще раз, она бы уверенно сказала, что нет. Эмоциональная часть, конечно, поскуливала тихонечко, частенько пропуская удары, выстреливающие из воспоминаний, но Надя привыкла и к этому. Девушка подумала, что сегодня первый день после операции, потом еще два, и она пойдет в больницу на перевязку, как велел хирург. Это почему-то взволновало и так воодушевило Надю, что она даже смутилась от самой себя. Нет, понятное дело, что ничего серьезного быть не может. Глупо об этом думать. Но все равно интересно просто понять, что ее так взбудоражило. В приподнятом настроении Надя насыпала корм Кирюше, который все это время вращался у ее ног, всячески намекая, что сами-то позавтракали, а его не накормили. И решила пойти погулять, зайти в аптеку, а заодно и присмотреть подарки. Погода была солнечная, снежная, морозная, воздух бодрил и наполнял предпраздничной радостью. Магазины, деревья, фонари — все было в снегу и в гирляндах. Из торгового центра доносилась песня Майкла Бубле «Холли Джоли Крисмас», а у входа плясал поролоновый смешной снеговик на человеческих ногах. В душе что-то негромко подпевало и пританцовывало. Хотелось просто болтаться и глазеть на суету, царившую в городе. Никуда не спешить и ни о чем не думать. Просто бродить, походу смахивая варежкой с заборчиков и скамеек шапки снега, подбрасывать его ногами и смотреть, как крошечные алмазы, сверкающие пылью, разносят ветром во все стороны. С чувством облегчения и с полными пакетами Надя пошла домой. Подарки закуплены, упакованы, бантики приклеены. Супер! Главная проблема решена. В кармане зазвонил мобильный. Надя, торопясь снять варежку со здоровой руки, забинтованной рукой, а потом зубами, выронила пакеты и создала небольшую пробку из людей, перегородив им и так неширокий проход. Кто-то из прохожих заботливо помог ей собрать пакеты в один пучок и взять в руку. «Перед праздником все такие любезные», — подумала Надя и улыбнулась. На экране смартфона был незнакомый номер. Но Надя из-за возни с пакетами не успела ответить. Пару секунд постояла и подумала, стоит ли перезвонить, но не стала. Наверное, опять рекламщики или опросы. Ну их. Дома, спрятав пакеты в шкаф до времени X, Надя налила себе крепкого кофе с толстенной пенкой, взяла круассан и села с ногами на кресло в гостиной. Кирюша тут же воспользовался моментом, запрыгнул на колени и подставил животик для поглаживания. Почесывая тепленькое пушистое брюшко и наслаждаясь сморозца ароматным сладким кофе, Надя, не сосредотачиваясь на сюжете, смотрела в телевизор и, как ей казалось, ни о чем не думала вообще. Какое же блаженство ни о чем не думать. Ни о подарках, ни о работе, ни об Андрее. Снова зазвонил мобильный. На этот раз он был заблаговременно положен на подлокотник кресла. Снова тот же незнакомый номер. Навязчивые. Где они номера берут? — подумала Надя, поставила чашку на подлокотник рядом и ответила на вызов. — Добрый день, — сказал бархатный баритон в трубке. — Это Надежда Васильева? — Да, я, — ответила Надя, и что-то слегка напряглось у нее внутри. — Это врач. Кирилл Викторович, вы вчера у меня были срезаны раной кисти. — О От неожиданности Надю так подбросило, что ее ноги в долю секунд выскочили из-под нее и прыгнули на пол, скинув задремавшего размякшего Кирюшу, который плюхнулся на палас, как плюшевая игрушка, неплотно набитая шариками. А рука с бинтом сбила с подлокотника чашку с остатками кофе. Надя замерла в нескладной позе, пытаясь одновременно оценить ущерб от своей неловкости, сосредоточиться и успокоиться. «Да, здравствуйте», — постаралась спокойно сказать Надя. Ей казалось, что по ту сторону связи видно, какая она нелепая. «Я хотел поинтересоваться вашим самочувствием. Жалобы есть? Рана болит?» «Да, немного, но я приняла обезболивающее утром, как вы рекомендовали». «А отечность?» Надя не разглядывала свою левую руку утром, и потому ей пришлось внимательно посмотреть на кончики пальцев, виднеющиеся из-под складно наложенной повязки. «По-моему, есть немного». Надя старалась переключиться с волнения на роль пациентки, просто отвечающей на вопросы врача, но внутренний голос отвлекал и нашептывал. «А что это он лично тебе звонит? Разве врачи так делают? Странно-странно». «Не переживайте, Надя. Отечность после травмы — это нормально. Главное, чтобы не покраснело и не дёргало, и чтобы температура не поднималась. Рана у вас чистая, поэтому все быстро заживет. Принимайте препараты». «Спасибо, доктор», — ответила Надя и больше не знала, что сказать. Возникла неловкая для Нади пауза, которую ей очень хотелось заполнить каким-нибудь вопросом, но в голове был абсолютный вакуум. «Надя, я жду вас послезавтра на перевязку. Вы помните, куда приходить?» — спросил баритон, который, казалось, не испытывал неловкости от паузы. Он был спокойный и ровный. «Да, спасибо». «До свидания. Жду вас после 14:00». «Хорошо, до свидания», — ответила Надя еле слышно и положила трубку. Сев в кресло в позе хоккеиста после игры, опершись локтями о колени, Надя сидела и смотрела вокруг себя. Кот обиделся и ушел на диван. Брызги кофе с гущей нарисовали на паласе изящный фонтанчик. Хорошо, что чашка не разбилась. А над кофемашина, которую ей подарили когда-то родители на день рождения. «Да что со мной не так, тюрканная какая-то? Так хорошо день начинался». «Ну, конечно, это же перед Новым годом. Все должно идти наперекосяк», — думала Надя, отправляясь за тряпкой и чистящим средством. «Но все же, почему этот человек меня так волнует? Ведь не было никаких к тому оснований. Ну, правда же, с чего вдруг? У него этих пациентов сотни, он и лиц-то не различает. Вспоминает, наверное, только когда в карту смотрит или на больное место». Пыталась приободрить себя Надя, но юмор, как ей казалось, получался какой-то корявый, как и она сама. Вымыть палас одной рукой не получилось, и Надя бросила эту затею. Оставшиеся 2,5 дня выстраданного больничного девушка решила потратить на безделье. Продлевать не хотелось, на работе было много дел. Она давно не могла себе позволить немного полениться, а очень хотелось. Хотя лениться не особо получится, так как сессия на носу, а курсовые не сданы. В доме была тишина. Наде этого и хотелось, и нет одновременно. Вроде она устала от шума и суеты, но в то же время было непривычно без рабочего голдежа. Только кот Кирюша иногда нарушал тишину своим кошачьим говорком и бормотал одинокий телевизор, который, казалось, был обижен на невнимание и потому говорил сам с собой. В день визита к врачу настроение было отличное, рука не болела, только надоела повязка и то, что одной рукой ничего невозможно сделать. Пришлось звать Ирку на помощь, чтобы помыть голову. У Ирки был выходной, и она с охотой пришла. «Ну что, я заказываю номера для всех, Надь?» — спросила Ирка про поездку на Новый год на турбазу, поливая из души ей на голову. «Не знаю, Ир, может, с домашними посидеть? Как-то не хочется ехать одной. Ну, в смысле, что вы все парами, а я... с котом», — засмеялась Надя, но вышло как-то невесело. «Ты реально кота хочешь взять?» — искренне удивилась Ирка. «Нет, конечно. Но куда девать, не знаю. Он такой мамин сынок. Он тут с ума сойдет один. «Нет, погоди, сейчас мы его пристроим», — решительно заявила Ирка, набросила на Надину голову полотенце и пошла кому-то звонить. Через 5 минут кот уже имел потенциальное временное пристанище, кормильца и собеседника в виде Иркиного двоюродного брата, большого любителя животных. Степа только попросил взять с собой его игрушки, перинку, миску и корм, который он любит, — отрапортовала довольная своими способностями решать проблемы Ирка. «Ну, я не знаю. Кирюша будет в шоке. Чужой дом, чужой человек. Может, маме сбагрить?» «Надь, не надо маме», — ответила Ирка и протянула многозначительную паузу со взглядом, говорящим: «Ну, ты меня понимаешь». «Вспомни прошлый год. Кот-то в порядке, но что ты потом выслушивала?» «Да», — выдохнула Надя. «Пойдем к фику попьем, и я поеду на перевязку». «Ага, к хирургу с такими странными глазами!» — захихикала Ирка, уже хозяйничая на кухне до того, как Надя успела предложить перекусить. Надя старалась идти механически и никак не думать о предстоящей встрече. Чтобы себя переключить, она проигрывала в голове любимую фортепианную пьесу, старательно вспоминая нотный текст. И это получилось. Даже руки стали совершать некие движения, похожие то на игру на клавишах, то на дирижерские па. У входа в больницу суетился народ. Кто-то помогал дойти до входа пациенту на костылях, кто-то, видимо, сын, заботливо и медленно, придерживая под локоть, провожал пожилую женщину. Девушка тащила сумки перед пожилым мужчиной, участливо повторяя: «Пап, не спеши!» Молодые парни провожали своего забинтованного приятеля, видимо, об этом ни капли не сожалея, поскольку их смех разносился по всей территории. «Да, у всех свои проблемы», — подумала Надя и зашла в корпус. При входе в коридор отделения было написано «Хирургия». Надя прошла за широкие двери и остановилась, пытаясь сориентироваться, в какую сторону идти. Резво шныряли сестры, более степенным шагом ходили врачи, еще более медленно прогуливались пациенты. Пока Надя не решалась спросить, где кабинет заведующего, к ней подскочила мимо проносящаяся симпатичная медсестра и нарочито строгим голосом спросила: «Вы к кому, девушка?» «Это ко мне», — услышала Надя за спиной знакомый бархатный баритон. Она вздрогнула и обернулась, оказавшись к нему так близко, словно в переполненном автобусе. «Это он». Хирург, который зашивал ей рану. Как и в прошлый раз, от него повеяло каким-то спокойствием, как от батюшки в храме, силой и дорогим шикарным парфюмом. Надя понимала, что надо поздороваться, но именно в эту секунду она забыла родную речь. Она бы, наверное, и имени своего сейчас не выговорила. Хирург едва уловимо улыбнулся. Видимо, его умиляло Надин замешательство. И предложил пройти в перевязочную. «Лена, проводите пациентку, я сейчас подойду». Медсестра строго смерила Надю взглядом и кивнула в ту сторону, в направлении которой была перевязочная. Наде почему-то показалось, что она взвесила и измерила ее глазами на степень достойности и соответствия их кумиру. И решила, что Надя для него мелковата и простовата. И медсестру это от чего-то удивило, но и успокоило. У двери в перевязочную она уже менее протокольным голосом предложила войти и сесть на кушетку. И испарилась, мелко топача по коридору дальше по своим милосердным делам. Надя глубоко, прерывисто вздохнула, но выдохнуть, как хотелось, протяжно и полно, не успела, так как в кабинет зашел хирург и хлопнул дверью. Вдох застрял в расправившейся груди, оставив Надю с поднятыми плечами в позе трубача перед сольной партией. Надя чувствовала себя неловко, но ей страшно хотелось посмотреть ему в глаза и сравнить свои впечатления. Она надеялась, что тогда, в травмпункте, с ней случилось какое-то помутнение, и сейчас все будет просто и обычно, как на приеме у врача. «Пусть так будет, пусть! Не надо мне потрясений!» — подумала Надя и подняла глаза. «Что вы сидите, сударыня, как лом проглотили?» — улыбнулся хирург. «Как ваша кисть?» Давайте снимем повязку. Препараты принимаете?» И он отвернулся к раковине помыть руки. Вот они, эти демонические ангельские глаза. Вот они, заколдованные озера в темном лесу. Вот и сила, и власть, и лукавый прищур, и вместе с тем тепло и участие. Может, это из-за маски? Может... Надя, смотрите. Рана затянулась первичным натяжением, но швы снимать еще рано. Воспаления нет, все чисто. Функциональность кисти в норме. Беспокоиться не о чем. Но пока ни мочить, ни нагружать левую руку нельзя. Надя, вы меня слышите? Да, слышу. Опомнилась от своих мыслей девушка. Я обработал, повязку сейчас наложим. Потом пройдите к столу. Повязку врач наложил с такой ловкостью, что Надя даже пропустила этот момент. Она пересела на стул, ожидая, что хирург сядет напротив и будет давать рекомендации. Но врач подошел и прислонился к краю стола, как бы чуть присев на него, оказавшись таким образом рядом с Надей и одновременно над ней. «Надя, скажите, пожалуйста, вы замужем?» Услышала девушка вопрос и не сразу поняла, что это продолжение их диалога. «Нет», — автоматически послушно ответила Надя, но через пару секунд почувствовала, что теряется. «Надя». И хирург стянул маску под подбородок. «Можно я начну без бессмысленных вступлений? Я сразу спрошу». И показалось, что он сам несколько волнуется. «Как вы отнесетесь к тому, что я вас приглашу вечером или когда вам удобно провести со мной время? Например, сходим в ресторан или просто прогуляемся и пообщаемся?» И он замолчал, давая Наде время на то, чтобы собраться с мыслями и что-нибудь ответить. Надя впервые увидела его лицо без маски. Глаза, не сказать, что потерялись в других чертах, скорее они дополнились, и картина стала более гармоничной. «Именно картина», — подумала Надя. «Если бы она рисовала мужественного, правильного в ее понимании мужчину, она бы нарисовала его таким. Строгий, но не брутальный, по-мужски красивый, но не кукольный, с правильными чертами лица, но не как у греческой статуи, взгляд живой, но не нервный, умный, но не скучный, незнакомый, но и не чужой». Надя сидела, подняв голову и почти открыв рот. Пока что ни одно слово не нашло дорогу домой в Надину голову. Она смотрела и молчала. «Я понимаю, что сложно ответить так сразу». Хирург снял чепец, видимо, понимая, что надо предъявить себя совсем без визуальных помех. «Но мне было бы очень приятно, если бы вы согласились уделить мне время». И снова повисла пауза, от которой Наде стало аж немного нехорошо, как в душном помещении. «Я могла бы, наверное, я выйду на работу, если только вечером». Хирург, казалось, обрадовался тому, что тема немного расширилась, и ухватился за мысль о работе. «Нет, вы моя пациентка, и я пока что не разрешаю вам никакую активность. Общественный транспорт. Толкнут, пихнут, швы разойдутся и будут осложнения. Этого допускать нельзя. Надо продлить больничный лист». «Хорошо». Тоже немного расслабилась Надя. «Я схожу в поликлинику». Врач поднялся и, взяв Надю за плечи, поднял ее со стула, тем самым сообщая, что визит окончен и ей пора уходить. И, как показалось Наде, он хотел еще что-то сказать, но не успел. «Кирилл Викторович, тяжелый! Игнатьев в выходной, Сурджанова отпустили, а он уже в оперблоке, в грязный. Пожалуйста!» — протараторила медсестра Лена, распахнув дверь перевязочной. «Неврологов Татьяна Николаевна уже вызвала. Вас очень просили побыстрее». «Что, послать больше было некого, сама бегаешь. Иду!» Мгновенно переключившись, собранно и четко ответил хирург. «Простите, Надя, мне надо идти. Можно я вам позвоню?» Чуть улыбнувшись, но явно спеша, добавил врач. «Да, конечно». Уже в спину ему ответила Надя, и внезапно для себя осталась одна в кабинете. Она слышала, как миниатюрная, словно куколка, деловая медсестра Лена семенила за хирургом по длинному коридору, по ходу вводя его в курс дела о каком-то тяжелом молодом человеке, а он задавал ей короткие, невопросительные, непонятные Наде вопросы. Голоса удалились и смолкли. Надя еще помедлила несколько секунд и вышла в коридор. Морозный ветер вернул Надю к реальности, и она, чтобы привести в порядок мысли, решила пойти домой пешком. Как относиться к происходящему, она еще решить не могла, но что она отчетливо осознала, так это глубокое уважение с оттенком восхищения, которое она испытала к хирургу. Никогда раньше у Нади не было опыта общения с врачами, где она бы могла быть свидетелем или участником их жизни, невидимой приходящему и уходящему обычному пациенту. Никогда раньше она не задумывалась, какую важную работу они делают, насколько их жизнь на работе, да и вне ее, не принадлежит им самим, насколько судьбы других людей зависят от готовности врача оказать помощь, проще говоря, спасти. Тот тяжелый молодой человек, как услышала Надя из обрывков удаляющегося разговора, чей-то сын, такой же женщины, как ее мама. А может, он молодой отец? И все зависит теперь от профессионализма того человека, который позвал ее на простое свидание. От него и его таких же, ничем не выделяющихся в обыденной жизни коллег. От таких вот сестер милосердия, как Лена. От нее, от Нади, кто в жизни зависит, кроме кота Кирюши? Вот так вот остро, жизненно, полностью, кто? Да никто. И от этих мыслей настроение Нади словно раздвоилось. Одна сторона была полна почтения к докторам, другая — презрение к себе. Может, и правда мама права, что ничего не смогла из меня сделать? Студентка в 30 лет, с грустной иронией подумала о себе Надя. И что дальше? Молодой специалист в области логистики и всякой дуристики? Зачем? А что он во мне нашел в серой мыши? Красивый статусный мужчина, хирург, спасает жизни. Вот, к примеру, мои 2 часа жизни, а вот его. Я прогулялась, купила хлеб, молока, яиц и овощей. Приду домой, попью кофе, поглажу кота и сяду читать или смотреть сериал. В лучшем случае писать никому не нужную курсовую. А вот его 2 часа. Провел, возможно, очень сложную операцию. Спас жизнь очередному парню, который будет взрослеть, умнеть, растить своих сына или дочь, строить дачу для семьи, зарабатывать, заботиться о маме, которая наверняка тоже уже в больнице и ждет у операционной врача как бога, моля о помощи обоих. А потом поступит следующий, и он снова сумеет помочь. Надя и Кирилл, студентка-неудачница и хирург, несостоявшаяся пианистка и состоявшийся врач, зав. Отделения. Да я ему вообще не подхожу, он просто этого еще не понял. Ходить на такие свидания, только заниматься самообманом. Не пойду я никуда. Закончила свою мысль Надя и уперлась в дверь подъезда, даже не заметив, как дошла. Сначала хотелось позвонить Ирке и рассказать о приглашении, о том, какая у Кирилла Викторовича сложная и важная работа, какая она, Надя, злая на себя, как ей стыдно и вообще весь спектр чувств, которые бились, скреблись и кусались в ее душе, дергая ее в разные стороны, раскачивая от поросячьей радости в связи с приглашением на свидание до желания разбить себя об стену. А потом звонить перехотелось. Во-первых, чтобы не переживать все это еще раз. Во-вторых, чтобы не морочить Ирке голову и не портить настроение. У нее и своих дел полно, и сын простыл, и папа болеет. Надя любила их семью, где ее тоже по понятным причинам принимали как родную, и не стала звонить. Было страшно лень вставать с дивана, чтобы погасить свет на кухне, раздеться и лечь по-человечески в пижаме и под одеяло. Сколько можно спать в спортивном костюме на диване в гостиной? Очень часто сон заставал Надю именно там. Курсовая за этот вечер Наде так и не далась, только разозлила. По телевизору ничего интересного не было, книжка не читалась. Даже Кирюша почему-то немного раздражал, мешая то там, то тут своим обмякшим гутоперчивым тельцем. Куда ни сядь, он там уже лежит, растекшись на все сиденье. На часах было начало 11-го, спать не хотелось, но и делать было нечего. Надя лежала на диване, смотря на свое отражение в зеркале, в свете телевизора и торшера. На все то же размытое, молчаливое, неучастливое альтер-я, от которого сколько ни спрашивай, сколько ни умоляй, ни совета, ни ответа не получишь, уставится и смотрит. Надя уже почти начала засыпать, но звонок телефона заставил ее подняться и пойти его искать. «Извините, Надя, я не очень поздно». Надя зажмурилась и поморгала, прогоняя сон и фокусируя сознание. «Это опять он, хирург?» «Нет, она не готова сейчас с ним ни о чем договариваться». «Добрый вечер, Кирилл Викторович. Все нормально, я не сплю». «Надя, можно я вас попрошу обращаться ко мне просто по имени? Официоза мне и на работе хватает», — добродушно попросил он. «Да, хорошо». «Надя, скажите, пожалуйста, мы можем встретиться с вами завтра? Пойдемте в ресторан. Я знаю один очень уютный и недалеко от вас». Надя стояла перед зеркалом, смотрела на свое худоватое, лохматое, в растянутом тренировочном костюме, сердитое, сутулившееся застекольное альтер-я. И возникшая вдруг молчаливая пауза не вызывала ни в Наде, ни в той, что на нее смотрела, никакой неловкости. На этот раз неловкость коснулась хирурга. «Надя, алло, вы слышите меня? Мы могли бы встретиться завтра?» «Слышу, Кирилл. Извините, наверное, у меня не получится. Я сейчас занята, перед праздниками много работы. И еще тут надо сделать ремонт». «Хорошо. Давайте перенесем на другое время, когда вы сможете. Или я могу вам чем-то помочь?» «Вы мне и так уже очень помогли. Вы меня зашили», — с небольшой иронией ответила Надя, смотря на свое отражение. «Надя, если я куплю, например, билеты в театр, вы пойдете со мной? Как вы относитесь к театру?» Надя помедлила, упершись взглядом в холодные глаза альтер-я, немного медленно подвигалась, посмотрела на ее лицо со всех сторон и ответила. «Вы замечательный врач. Вы мне очень помогли. И не только мне. Больше ничего не нужно. Спасибо вам. До свидания, Кирилл». Неожиданно для себя первая закончила разговор Надя. Сказала и оторопела. Ведь раньше она всегда ждала, когда попрощается собеседник. А тут откуда-то странная для самой себя дерзость. «До свидания», — вздохнул доктор и повесил трубку. Надя все еще стояла перед зеркалом. Волна ярости, отчаяния и слез, как цунами, неминуемо двигалась из глубин души наружу и накрывала собой все сильнее, заглушая здравый рассудок. Удержать ее уже было невозможно. «Ну что, довольна?» «Уродина чертова! Сиди тут и протухни заживо!» Вырвалась из Надиной груди, как из взорвавшейся скороварки. Слова летели и летели вперемешку с рыданиями, криками и даже рычанием. Она обзывала себя и лупила себя по стеклу, а та, которая была за стеклом, лупила и обзывала ее. Так они орали друг на друга и били друг друга по лицу, пока волна не стала потихоньку терять силу, слабеть и откатываться обратно в океан Надиной души, где в тихую погоду под покровом океанской воды, притаившись, жили все эти кусачие, трусливые, подозрительные, подлые монстры. Но стоило океану колыхнуться, как все они оказывались на поверхности, скались, жалив самое больное, пугая, унижая и отбирая надежду. «Ну ты дура!» — до повышенных тонах возмущалась Сирка, возмущенно мотаясь по комнате туда-сюда перед Надиным лицом. «Нет, ну ты дура или кто? Ты зачем отказалась? Какой нафиг ремонт? Такой мужчина!» И Ирка, чтобы подчеркнуть его статус и Надину глупость, подняла вверх руку и затрясла в небо пальцем. «Такой мужчина, врач, зав. Отделением, свободен! Приглашает ее на свидание, она взяла и слилась. Ты чего, Надь? Тебя часто, что ли, на свидание зовут? Ты могла дать ему шанс? Ты могла хоть раз за последний год привести себя в порядок и выйти в ресторан, в театр, как нормальная женщина? Не, ну я не понимаю». И она плюхнулась в кресло, будто внезапно ее оставили силы. Надя молчала. Она все рассказала до этого, и больше ей добавить было нечего. Она считала, что он разочаруется в ней, так что и очаровываться ни ему, ни ей самой смысла никакого нет. «Надь, прости, но твой Андрей ведь тоже был не урод, а даже красавчик, и должность хорошая. Были же отношения. И что ты этого-то испугалась? Я ему не подхожу. Вяло, глядя в пустоту, ответила Надя. Да с чего ты взяла? Ну, кто знает, кто кому подходит. Надо же попробовать сначала. Вон мой Олег, например. Я тоже думала, что мы не сойдемся. Он медленный, как старый паровоз, ты же знаешь. Я все время об него спотыкаюсь. Ну, так ведь умный оказался, кто бы мог подумать. Я теперь это очень ценю, как жена, понимаешь? Его проект вон какая иностранная фирма купила. Так и тут, может, он оценит в тебе такие качества, которых ты сама еще не знаешь или знаешь. Может, ему доброе нужно или верное, а не мисс Вселенная и не доктор наук. Может, он всю жизнь искал такую, а ты себя ведешь как идиотка. Фу! Ирка резко встала и пошла на кухню поставить чайник, чтобы успокоиться. Иркино мнение всегда имело для Нади большое и часто решающее значение. Но в этот раз схема, к сожалению, не срабатывала. Надя даже не хотела думать на эту тему. От пережитой боли, при мыслях о новых отношениях, внутри до сих пор все сводило, как от укуса ядовитого паука. Тогда, несколько дней назад, нечто живое, женское, природное вдруг снова всколыхнулось и робко задышало. Увидев хирурга, что-то на мгновение ожило в Надиной душе. Она и сама это понимала. Но, испугавшись того, что надо снова жить, а не быть, надеяться, отдавать душу, бояться боли, подстраиваться, разочаровываться, не оправдывать ожиданий, быть виноватой перед ним и собой, этот живой женский огонек осекся и потух, поняв, что пока его время не пришло. Слишком слаб он оказался перед теми самыми отнимающими надежду монстрами, живущими где-то глубоко в темной подводной пещере в океане под названием «Надин внутренний мир». «И в итоге ты останешься одна, заведешь себе 8 кошек, будешь ворчать на молодежь, и единственным твоим ребенком будет племянник от Верки. Ты этого хочешь?» Не унималась Ирка, неся на подносе кофе с печеньями. «Будешь, как наша тетя Нина, жить от визита до визита любимых родственников, готовясь за 3 дня к их приезду, а потом снова одна. Только фотки на столе и редкие созвоны». «Ну, ты же все знаешь, что я тебе рассказываю. Тебе ее не жалко? Мне очень. У второй моей тети Степка есть, и тот в 40 лет не женат и, походу, никогда уже не женится. Он женат на своих кошках-собаках. А у Нины только я да сынулька мой, пару раз в год. Больше почти никто не ездит. Ну, разве это жизнь? Ну, послушай, Надь!» Смягчила она напор. «Ну, давай ты просто один раз с ним погуляешь, пообщаешься. Просто так, а? Вдруг все не так страшно?» И она ласково улыбнулась подруге, кивками подсказывая ей согласиться. «А ты уже сосватала нас, ага?» Иронично отмахнулась Надя. «Да не позвонит он больше. Что об этом говорить?» Сухо добавила она и забила себе рот печеньем, чтобы наглядно продемонстрировать нежелание обсуждать эту тему. Девушки устроились рядом на диване. Между ними лежал Кирюша своим урчанием, добавляя уюта в посиделки. Вкусно пахло кофе. И вообще им вдвоем, точнее втроем, было очень хорошо. И это не зависело ни от погоды, ни от настроения, ни от темы разговора. За годы дружбы необсужденных тем из прошлого уже не было. Обсуждения тем настоящего и будущего были с предсказуемым итогом, и, несмотря на это, подругам никогда не было скучно вместе. Как это объяснить, они и сами не знали, да и не пытались. Просто каждая отдавала и получала что-то, чего так сильно не хватало другой, бескорыстно обмениваясь теплом, участием, пониманием, силой и доверием. Надя очень боялась, что, когда Ирка выйдет замуж за Олега, ее не больше будет так тянуть к привычным девичьим посиделкам, к разговорам и совместным делам. Это понятно. Мужу и ребенку нужно внимание. На все хлопоты нужны силы и время. Но опасения Нади были напрасны. Олег, благодаря своему мирному и приветливому характеру, нисколько не препятствовал дружбе девчонок. Всегда был рад приходу Нади и никогда не был против Иркиной вовлеченности в дела подруги. Он считал это нормальным. И за это Надя была ему очень благодарна. И вообще, у них с Олегом сложились особые отношения, которые они называли родственными.